Андре Меруа. Новеллы. Перевод с французского Тархановой и других. Москва. Правда. 1989 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Биография. Ариадна, сестра. История одной карьеры. По вине Бальзака. Прилив. Любовь в изгнании. Мерина. Проклятие золотого тельца. Завещание. Собор. Муравьи. Ярмарка в Неи. Добрый вечер, милочка. Фиалки по средам. Конец содержания.